святителю Мартину Милостивому. Подвигами милосердия и любви христианской к несчастным и убогим был исполнен святой Мартин. За это он и стяжал себе наименование Милостивого. Молитва всем святым и бесплотным небесным силам. Боже святый, и во святых почивай я, и тресвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земле от человек во святых своих хвалимый. Давай святым твоим духом, кому ж да благодать по мере дарования Христова. И тою постави вы церкви твоей святей, овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе самому действующему вся во всех, мнозе совершишася святиевка и муж да роди и роди, различными добродетелями, благоугодившие тебе и к тебе нам образ добрых подвигов своих оставивши, в радости пришедшие, готови в нем же сами искушений быша, и нам напаствуем им помогати. Сих святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие тебе самаго, в них действовавшего, восхваляю и о них благотворение Твоя дарование быть и веруя. Прилежно молю Тя, святя святых, дашь мне грешному последовать их учению, паче же Твоею вседействующую благодатью, небесное с ними сподобитеся славы, хвалище пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь. Молитва. О пречестная и священная главо, и благодати Святаго Духа исполненная, спасова со Отцем обиталище, великий архиерее, теплый наш заступниче, святителю Мартине, предстоя у престола всех царя и наслаждаяся светой единосущной Троицы, и херувимски соангелы, возглашая песнь тресвятую, великое же и неисследованное дерзновение, имея ко всемилостивому владыце, моли спастися паствы Христовы людям, благостояние святых церквей утверди, архиереи благолепием святительства украси, монашествующее к подвигам доброго течения укрепи, царствующий град и вся грады и страны добре сохрани, и веру святую непорочну соблюсти умоли. Мир весь предстательством Твоим умири. От глада и пагубы избавины, и от нападения иноплеменных сохрани. Старые утеши, юные настави, безумные умудри. Вдовицы помилуй, сироты заступи, младенцы возрасти, пленных возврати. Немощствующие и молящиеся Тебе от всех напастей и бед, ходатайством Твоим свободи. Моли о нас всещедрого и человеколюбивого Христа Бога нашего. Да и в день страшного пришествия Его, от шуи егостояния избавит нас. И радости святых причастники сотворит со всеми святыми во веки веков. Аминь. Тропарь святителю, глаз четвертый. Правила веры и образ кротости воздержания учителя яви. Тя стаду твоему, я же вещей истина. Сего ради стяжал еси смирением высокое, нищетою богатое, отче священноначальниче Мартине. Моли Христа Бога, спастися душам нашим. Кандак святителю. Глаз второй. Божественный гром, труба духовная, веры насадителю и отсекателю ересей, Троице угодниче, великий святителю Мартине, соангелы предстоя присно, моли непрестанно о всех нас. Величание святителю. Величаем тебя, святителю отче Мартине, и чтим святую память твою, Тыбо молиши за нас, Христа Бога нашего.